Глава 18. Тунгус. Квартира Елизаветы Загорской. Елизавета сидела в своем любимом кресле в полной тишине. Не шевельнула ни одним мускулом. Но такой спокойной она оставалась только снаружи. Внутри же у нее бушевали гнев, страх, ярость, ужас. Все провалилось. Весь ее план полетел к чертям. Да что за ублюдков собрал вокруг себя этот Разин? Ее личная гвардия, боевые псы, снаряженные не хуже любого спецподразделения имперской армии, потерпели сокрушительное поражение. И ладно бы они столкнулись с самим Разиным! То, что граф стал довольно сильным магом, ей было известно, но вот остальные... Бахтин, этот сосунок, этот мажористый племянничек маршала Громова. В отчете сказано, что он вышел вместе с одним из монголов Разина против боевой колонны, и половину машин они взяли на себя, пока тур, на котором ехала Земская, не увел вторую половину на чертово болото, где все и завязли. Даже тайное нападение на эту треклятую Азуми сорвалось. А ведь все было идеально. Наблюдатель видел, что все должно было получиться. Как этот самурай учуял подставу? А это гребаная Алена? Они что, на танке ездят? Какой-то обычный гражданский барс. Как он мог расхерачить боевую машину Загорских? Да даже бригада, которая просто должна была выполнить свою работу, с какого-то хрена догадалась о засаде и завела гвардейцев в гребаную же тайгу. Наконец Елизавета немного пошевелилась. Дернулся указательный палец на правой руке, длинный ноготь чуть царапнул обивку. А затем она вдруг впилась побелевшими пальцами в подлокотники, и лицо ее исказилось от гнева. «А что случилось в особняке? Он вообще должен был быть пустым. Но вся колонна заглохла прямо на подходе, оружие отказало, а люди под гипнозом просто повернули обратно. Невообразимо!» «Разин!» — прорычала она тихо. В этот момент замок щелкнул, открываясь, и она жутко испугалась. Неужели это он? Неужели Разин так быстро до нее добрался? Как он прорвался через всю гвардию, которая сейчас держала плотную оборону? Ничего же не было слышно! Она почувствовала, как затряслись у нее ноги. Затем дверь медленно со скрипом отворилась. Елизавета затаила дыхание. В дверном проеме стоял человек в черной боевой форме с шевроном в виде черепа на рукаве, в балаклаве с изображением отпечатка руки и в капюшоне, натянутом на голову. «Это ты?» — прохрипела Елизавета. Человек ничего не ответил, просто кивнул. «Но вы же... должны были прибыть позже». «Ты облажалась», — холодным пронзительным голосом сказал человек. Это был один из карающих длани Загорских. «Я... нет, отец, он же... у меня же есть время». «Мы видели, ты провалилась. Дальше действовать будем мы». Дверь громко захлопнулась, заставив Елизавету содрогнуться. Затем она просто уставилась в стену, даже не моргая, пытаясь понять, что же пошло не так, почему все атаки обернулись провалом, почему остальных, кто точно не мог дать отпор, не нашли. Неужели кто-то предал? Арсений? Нет, он верен, верен ей, как пес хозяйке. Он не мог бы ее предать. Ошибиться мог, но не предать. Гроздин? Этот ядовитый граф вполне способен. Может, он виноват? Ведь это под его командованием находится ее личная гвардия. Елизавета вдруг почувствовала, как по щеке стекает что-то горячее. С удивлением коснулась лица и увидела влажные пальцы. Это были слезы. Вот только что это было? Слезы отчаяния или ярости? Вдруг в груди закипел гнев. С диким ревом она вскочила, схватила первый попавшийся стул и швырнула его об стену. Обернула кулак каменной перчаткой и с яростью расколола дорогущий стол. Затем принялась громить комнату, вымещая весь свой накопившийся гнев. Она провалилась. Если в дело вступила длань, значит, она потерпела поражение. Когда в комнате не осталось ничего целого, Елизавета наконец-то успокоилась. Дыхание еще было тяжелым, и на лице вдруг проступил отчаянный оскал. — Ты думал, что победил? — Да, Разин, — прошипела она. — Теперь у тебя нет вообще никаких шансов. Мне стоило больших сил и великого самообладания не пуститься в атаку сразу же. Очень хотелось наплевать на все, ворваться к Загорской и оторвать этой стерве башку. Тогда, стоя посреди тайги, мне даже пришлось слезть с байка и сунуть рожу в снег, чтобы остудиться. Я орал от злости, чем привлек стаю демонов. Вот уж кому не повезло, так не повезло. Я даже не доставал оружия. Разорвал всех тварей голыми руками, а последнего оскверненного колотил без магии, чтобы выместить на нем гнев. Хорошо, что у меня это получилось. Потому что если бы я не сдержался, поставил бы под удар остальных. В порыве эмоций уже было хотел рвануть прямо на порог к Загорской и разнести там к чертям вдребезги напополам. Да, мои ребята молодцы. Они выдержали натиск всех этих ублюдков даже больше, наваляли им хорошенько так. Но у этих Загорских до сих пор слишком много сил в Тунгусе, и моя маленькая, хоть и грозная армия, могла понести потери. К тому же на истоке должен кто-то охранять позиции. Если начну в открытую гасить Загорских, они точно отзовут свои силы. Зачем охранять то, что не будет им принадлежать? Мне нужно победить не только в битве, но и в войне. И я нанесу такой удар, что охренеет не только княжна, мать ее. Охренеет весь ее род по всей, сука, империи. Зря, ох, очень зря они перешли мне дорогу. — О чем ты задумался? — вырвал меня из мыслей голос Азуми. — А? Да так, ни о чем. Улыбнулся я в ответ. «Ты в порядке?» «Да», — улыбнулась уже она. «За меня не волнуйся». «Если что, Аи спасет», — хмыкнул я. «Ага, именно так», — на полном серьезе ответила она. Аи, который сидел на переднем пассажирском сидении Барса, пытался сделать вид, что и не заметил этих слов. Но я обратил внимание, как он невольно приосанился и приподнял голову от гордости. «Молодец, парень, чертовски молодец! Из того, что мне рассказали, наибольшая опасность поджидала именно Азуми. Вот же ж ублюдки! Напасть на врача прямо в больнице! Да кто мог до такого додуматься? Жаль, что Аи нападавшего убил прямо на месте. Так что еще одной ниточки, ведущей к Загорским, у нас не было. Но это уже не так страшно. Верещагин уже работает над документами, которые я добыл из сейфа гильда. Уверен, он там такую цепочку выстроит, что доказательства у нас будут железобетонные. «Командир, можно притопить газку?» — спросил Баттер. Сегодня он вызвался порулить. Вообще-то я собирался сам сесть за руль, но Баттер признался, что хоть с оружием он управляется отлично, в машинах он еще не спец. «Нет, он водит нормально». Именно нормально, как обычный среднестатистический водитель. Но вот нагляделся этот здоровяк на Саню, Михая, Генку, в Японии наблюдал за медведем, да и братец его, близнец, оказался куда более сноровистым в этом деле. Вот и захотелось Баттеру посоревноваться. Ну а что я? Я не возражал, тем более барс был немногим менее надежным, чем бурый медведя. Саня и, как выяснилось, Ваня напичкали его такой системой защиты, что можно было спокойно в настоящий бой отправлять, так что бояться нечего. Я, конечно, сомневаюсь, что Батуру получится дорасти до уровня Сани, хотя бы по той причине, что почти все машины были для него тесными. Вот и сейчас он по максимуму отодвинул сиденье, откинул спинку кресла, и все равно ему было тесновато. Я даже не уверен, что получится все зеркала настроить как надо. Мы подъезжали к аэропорту, я созвал знамя народа Разиных. Их было, конечно, не так уж и много, но верность — их главная черта. Как раз к этому моменту самолет заходил на посадку. Эта доставочка вышла мне, конечно, в копеечку, но скоро все окупится. По специальному пропуску, который организовала Алена, нас пропустили прямо к взлетной полосе. Поэтому, когда самолет приземлился, открылся трап, и оттуда начали выходить люди, мы уже ждали их с распростертыми объятиями. «Медведь!» — воскликнул я. «Рад тебя видеть!» Он остановился и глубоко вдохнул морозный воздух. «Эх, тайга! Прикинь, я только сейчас понял, как скучал по ней». Я засмеялся. «А я скучал по тебе, дружище!» Мы крепко обнялись. Затем медведь обнял Азуми и даже приподнял ее, вызвав пискливый смех. Следом за медведем к нам подошел Сакоку Сайго. «Игорь-сан», — поклонился он, потом повернулся в сторону Азуми. «Госпожа?» «Да хватит тебе!» — воскликнул я. «Иди сюда!» Его я тоже крепко обнял и отдал в руки Ай. Два брата о чем-то начали переговариваться на японском, но я уже не расслышал. Ветер был сильный, да и двигатели самолета еще не до конца остановились. Меж тем по трапу спускались бойцы. Хорошо снаряженные суровые бойцы, самураи, воины. Большинство из них были из клана Сакоку, моих вассалов. Но некоторых я не ожидал увидеть. «Это что, Накамура?» — удивился я. «Агась!» — кивнул медведь. «Хидзаши узнал про твой зов и отправил небольшой, но, как он сказал, сильный отряд бойцов. И, кстати, не только он». Следом за Сайго и Накамура начали появляться воины с цветами Такеда. Изаму, узнав о нападении на свою дочь, кажется, психанул и отправил нам свою маленькую армию. Вот черт, как бы он сам сюда не прилетел на своих огненных крыльях. Но даже и это было не все. «Подожди, а это кто такие?» — нахмурился я, приглядевшись. «Нагао?» «Ага», — буркнул уже Сакоку. Дэйчи-сан отправил своего сына. И тут я увидел молодого самурая, рядом с которым шагал уже знакомый мне Мамору. Мамору Кадзуки. Они остановились напротив меня, и молодой чуть поклонился. «Йоичи Нагао, Игорь-сан, отец послал меня и молодую гвардию позаботиться о госпоже Азуми». В его взгляде и голосе читалась легкая неприязнь или недовольство, но я знал, что беспокоиться не о чем. Для самурая приказ господина и уж тем более отца куда выше любой личной неприязни. Молодая гвардия действительно оправдывала свое название. Все в ней были примерно одного возраста с Иоичи. Лет по 20, наверное. «Аригато. Благодарю вас», — сказал я и сделал достаточно глубокий отзиги. А затем протянул руку по-русски. Иоичи с удивлением посмотрел на это, а вот Мамору подхватил жест, и мы обменялись рукопожатиями. Сын Дэйчи с сомнением во взгляде повторил за своим телохранителем. Скоро вся моя маленькая армия стояла на взлетной полосе. Баттер на все это посмотрел и как-то печально вздохнул. «Эх, чего это ты?» — спросил я. «Да как сказать?» — почесал он затылок. «Тут теперь столько наших, нам с братом может не достаться веселья. — А ты не волнуйся, — засмеялся я, хлопнув его по могучему плечу. — Уж кто-кто, а вы, близнецы-великаны, приключения на своей заднице всегда найдете. — Это точно, — хмыкнул он довольно. Доставить все это мое воинство из Японии в Тунгус было не так уж и просто, конечно, но вот доставить их из аэропорта в город оказалось делом не сильно легче. Транспорта на такую ораву у меня просто не было. Поэтому пришлось арендовать 3 автобуса. Один, кажется, был для перевозки школьников. По крайней мере, я видел парочку таких, разъезжающих по городу. Ну, все могло быть и хуже. Колонна из разношерстных автобусов уже двигалась в Тунгус к особняку Земских. И сейчас это была самая смертоносная и опасная колонна автобусов во всей Сибири. Если загорские окажутся такими идиотами, что захотят напасть на нас по пути... Ну ладно, я приготовился и к такому развитию событий. Но это действительно будет просто по-идиотски глупо. За рулем каждого из автобусов сидели ребята из бригады. Дина с Ерганом мониторила дорогу на наличие неприятностей. Если эти идиоты действительно решат на нас напасть... Ну, это будет последнее решение в их жизни. Я ехал на Барсе. На сей раз пришлось занять место Баттера, потому что приходилось гнать по пересеченной местности и быть готовым ко всему. Сам же Баттер занял место за пулеметом. Однако все наши приготовления оказались напрасными, и до Тунгуса мы добрались без происшествий. Эх, родные леса! На лице медведя сияла широкая, хоть и немного ужасающая ухмылка. «Действительно скучал. Вот кто бы мог подумать, а?» «Как там все остальные?» Спросил я. «Да хорошо, хорошо. Тестюшка мой теперь завален заказами. Все самурайские кланы к нему чуть ли не на поклон бегают, чтобы он им мечи ковал. А Эко все ему предлагает механизировать производство. Ну, согласись ведь, зачем постоянно махать этим гребаным молотом, когда можно все то же самое сделать куда проще и быстрее? Но нет, старик уперся, не то говорит. Нету души в ваших механизмах». Я ухмыльнулся. Да, это очень похоже на Ханма Кодзия. Впрочем, другого от него ждать и не стоило. «Иннокентий, вон как стал вместо тебя за магоснабжение отвечать, так у нас редко гостит. Важный весь в делах, понимаете ли», — продолжал медведь. «А вот Оливер пустился во все тяжкие». «Чего?» — удивился я. «Неужто загулял?» «Да не!» — махнул медведь. «Что ты его не знаешь? Во все тяжкие — это в смысле мастерит. Все днями не вылазит из своей коморки в подвале. Если б не Айка, так бы и помер с голодухи». Но это уже звучало очень похоже на Оливера. «Кстати, об этом, медведь, моя просьба, как там с ней?» Перед тем, как покинуть Японию, я оставил моей суперкоманде изобретателей еще одну отличную идею. Даже сам составил небольшой черновой проект с основными мыслями. «Вот это...» — оскалился медведь. «Это ты увидишь, когда приедем на место». Его ответ меня очень порадовал. Вместе с моей армией прибыла куча багажа. Это означало, что в одном из ящиков таилось то, чего я очень сильно ждал. «Значит, получилось», — обрадовался я. «Ну...» Протянул медведь, чуть замявшись. «Там, короче, ну, в общем, сам увидишь». «Ладно, ладно», — я кивнул и покрепче сжал руль. Хотелось, конечно, поддать газку, но нельзя. Мы уже проехали черту города и двигались по улице по направлению к особняку. Я с удовольствием наблюдал, как самураи с удивлением оглядывают северный городок империи. «Ну, кстати, Игорек», — сказал вдруг медведь. «Ты по телефону, конечно, что-то рассказал. Ну а теперь давай заново и подробнее. Че у тебя там за канитель случилось-то, а? О, это долгая история, вздохнул я. Затем взглянул на него и ухмыльнулся. Ща приедем и расскажу. Хорошо, что с размещением у нас проблем не возникло. В особняке поместились все бойцы, прибывшие нам на помощь. Западное крыло я отдал людям Такеда. Их командиром был суровый самурай в годах Гораму. Восточное крыло заняли солдаты Сайго. Отряд Накамура под предводительством Кэцу Тонбо и молодая гвардия с Иоичи разместились на втором этаже в центральной части особняка. Прислуга, конечно же, сильно охренела и запросила премии из-за такого наплыва гостей. Но я оставил их на Дину, а сам подхватил медведя под руку и потащил на улицу, где сейчас разгружали багаж. «Так, медведушка, давай-ка показывай, а!» Тот ухмыльнулся, вальяжно, не спеша потянулся, зевнул. Короче, как всегда, специально действовал на нервы. «Да хватит уже!» Мимо прошли парни из бригады — Богдан, Иван и Глеб. Они настороженно покосились на медведя, и тот ответил им тем же. Напряжение между бывшими противниками все-таки осталось. С этим придется поработать. Медведь вдруг перестал выделываться и чуть хмуро махнул мне. «Ладно, пошли уже». Он отвел меня к ящику, самому большому из всех. Я, будто ребенок, увидевший коробку с подарком под елкой на Новый год, ринулся к нему и принялся раскрывать, выдергивая доски. Уж очень хотелось наконец-то заглянуть внутрь. К нам подошли Алена и Азуми. «Игорь, а что там такое?» «Ща, погодите, увидите все сами». Я добрался до темного контейнера с металлическими гранями. Бережно открыл его и замер в изумлении. У меня... реально дыхание перехватило. Это доспех? Удивилась Азуми. Больше похож на какого-то робота, нахмурилась Алена. Да. Когда медведь со всей моей творческой командой соорудили неубиваемого Бурова, мне в голову пришла идея сделать нечто подобное в виде закрытого доспеха. Я достиг немалых успехов в освоении магии, но вот на моем пути встречались такие монстры, как Такеда, Соколов, да тот же Крупский, с которыми я в одиночку ни за что бы не справился. Но вот с этой штуковиной... кто знает... «Ну, Игорь, я уже говорил, есть одна проблемка», — пробурчал медведь. «Это какая ж?» «Это опытный образец. Но испытать его никто не смог, а пробовали серьезные ребята, маги. Так что мы не знаем, работает ли эта хреновина вообще».